Глава сороковая. Аиса. Он сжег 100 деревень. Не от злобы, а потому что не знал, как иначе дотронуться до мира. У моря он остановился и заплакал пеплом. «Ты насытился?» — спросило море. «Нет», — ответил он. «Просто больше нечего любить». И бросился в воду. С тех пор вода в том заливе теплая, даже зимой. А рыбы рождаются без чешуи, будто обожженные памятью. Притча об огненном драконе. Предместье Саркара. 946 год правления Астраэля Фуркага. «Ты с ума сошла?» — прошипела я, выходя из портала посреди шатра принца Винсента. «Что значит освободить драконов?» Сам принц убрал руку с меча, который успел вытащить лишь наполовину, и пробормотал. «Извини, я просто... Здравствуй». Аниса Корс восприняла мое появление спокойнее. «Это значит обратить ритуал, привязывающий их к Дитта», — ответила она. «Драконы вновь обретут полную свободу воли, как и фарфлы, всех видов, по всей территории Тарвании». Я закрыла глаза и выдохнула, чувствуя, как из ноздрей идет пар. Если начать читать принцессе лекцию о том, почему в Тарване уже давным-давно нет фарфлов, всех видов. Огненных император уничтожил полностью, а белых и черных почти истребил. Мне не удастся вовремя вернуться к своим драконам, даже обладая способностью, присмотрелась к Анисе. «Где кулон?» Ее лицо на мгновение помрачнело, но голос прозвучал ровно. «Уничтожен. Астраэлю заранее сообщили о нем и...» «И в такой ситуации ты решила оставить нас без главной ударной силы?» Я не могла поверить своим ушам. Эта принцесса умудрилась лишиться оружия, над которым так долго трудилось сопротивление, вместо того, чтобы искать обходные пути. «Астраэль тоже потеряет силу», — сказала Аниса так, будто этого было достаточно. «Я готова рискнуть, потому что это правильно». Я перевела взгляд на Винсента, надеясь не прожечь в его одежде дыру. «У меня сейчас нет времени. Просто не дай ей это сделать». «Вообще-то я собираюсь ей помочь», — сказал он, когда я уже отвернулась и мысленно произнесла первое слово заклинания для вызова портала. Вторым словом стало мамино любимое ругательство. Ключ пламени на моей шее нагрелся. У меня, в отличие от Анисы, ценнейшие артефакты оставались в сохранности и рабочем состоянии. Сжав зубы, я медленно обернулась и вновь посмотрела на Винсента. «Почему?» Вопреки обыкновению, он не отвел взгляд. Наоборот, на шаг приблизился ко мне. «Потому что это правильно», — негромко ответил принц. «И потому что я тоже фарфл». По спине пробежал холодок. Темные рога Винсента, выдававшие его происхождение, слегка переливались в скудном свете ламп. Он фарфал белого дракона, внезапно дошло до меня, и магически связан не только с Мелинафом, но и с близнецами Корс. Связан крепко, навсегда. И власть над ним в их руках. Я коротко взглянула на Анису и вопросительно на Винсента. Он чуть заметно кивнул. «Значит, мы поняли друг друга. Будущий император не должен жить и править, оглядываясь по сторонам. Сомневаясь, ему ли принадлежат решения, которые влияют на судьбу страны?» Покачав головой, я спросила вполголоса: «Вы не можете немного с этим подождать? Пока мы не победим императора?» «Не можем», — твердо ответил Винсент. «Книга, в которой описан ритуал, спрятана где-то во дворце. Мы не можем быть уверены, что она уцелеет, когда начнется штурм». Его голос стал тише и мягче, а ладонь коснулась манжета моего рукава. «Пожалуйста, Аиса, это единственный шанс». «Мой единственный шанс», — подразумевал Винсент. И когда я уже почти вслух признала его правоту, у меня неожиданно защипало в глазах. «Ты фарфл, а я Дитта. Последняя Дитта огненного дракона. Если связь будет разорвана, понимаешь, что это значит для меня?» «Аиса», — доверительно произнесла принцесса Корс, «если мы не сделаем этого, боясь лишиться власти над другими существами, то мы ничем не лучше того, с кем боремся». Она порывалась взять меня за руку и сказать что-то еще, но я шагнула назад и подняла палец. «У тебя остался один живой дракон, а у меня их десятки. Вместе с отцом я много лет заботилась о них. Я сжала кулаки, пытаясь задушить дрожь в голосе. Эти существа не только моя сила. Они моя семья. Единственное, что у меня осталось». Плечи Винсента поникли. Острия рогов слабо сверкнули в полутьме. «Все мы потеряли кого-то в этой войне», — сказал он. «И я не вижу другого способа ее выиграть». Аниса кивнула в знак согласия, и я вспомнила, что она находится здесь, в шатре, на правах невесты принца, который как раз недавно овдовел. Мне захотелось немедленно перенестись куда-нибудь, но это желание быстро прошло. Впрочем, время действительно уже поджимало. «Винсент», — сказала я, пока не затух и этот неожиданный порыв, — «сожалею насчет Дагодар». Принц распахнул глаза, словно впервые в жизни услышал обращенную к нему речь. А потом тяжело вздохнул. «Нас друг другу навязали», — с необязательной честностью ответил Винсент. «Но она была ко мне добра. Спасибо тебе», — добавил он спешно, как будто это я была добра к нему, хотя вообще-то уже открыла портал и собиралась прощаться. Но принцесса Аниса заговорила первой. «Ты ведь не скажешь Александру о нашем замысле?» Я закатила глаза. «А откуда, по-твоему, я сама о нем узнала?» «Ты поняла меня». В голосе принцессы послышалась строгость. «Не препятствуй, пожалуйста. Я не хотела бы с тобой враждовать». Еще год или два назад в ответ я просто сожгла бы Анисе брови. Но сейчас вместо ярости в моей груди тлела лишь бесконечная усталость. Мне и без этого есть чем заняться. До встречи во дворце, Винсент. Береги себя. Прежде чем пламя портала поглотило шатер, я успела увидеть, как принц кивнул. И, кажется, улыбнулся. Над скалой, где я оказалась, низко нависало пасмурное ночное небо. Морской ветер швырнул волосы мне в лицо, но рядом со своими драконами Дитта не так уж сильно нуждается в зрении. Они ждали меня, скучали по мне, приветствовали протяжными криками. Рыжее пламя грозило вырваться из широких зубастых пастей. Но они ничего не жгли без моего приказа. Теснились тут, в каменном гнезде, с трудом добывая пищу для своих детенышей. А теперь один за другим, старые и молодые, закаленные в боях и совсем еще неопытные, вытягивали шеи, стремясь потереться чешуйчатыми мордами о мою ладонь. Я шла по живому дышащему огнем коридору и думала, как вели бы себя эти существа, не будь они связаны со мной магией. Сколько шагов я сделала бы, прежде чем превратиться в жалкую горстку пепла? Эта мысль вызвала у меня горькую усмешку. Теперь, когда вся моя жизнь уже пошла прахом, почему бы и не узнать ответ на такой интригующий вопрос? Я остановилась на краю над бурлящей бездной, медленно повернулась к своей стае лицом. Глупо было надеяться, что оно не выражает моего отчаяния. Драконы все чувствовали, все знали. И теперь разделяли мой интерес. Их сила наполнила меня, разожгла магическое пламя и коснулась накалившегося медальона под одеждой и развела руки в стороны. Расправила крылья, открыла портал, ведущий в небо над Бастарией. «Летите со мной», — громко позвала я. «Сперва к нашим друзьям, а потом и к врагам». И один за другим драконы устремились в огненное кольцо. Мои друзья всегда были их друзьями, а мои враги — их врагами. Но теперь я догадывалась, к чему вела эта война, за что тысячу лет так упорно боролся мой отец. Пусть решат сами. Пришло время сражаться и время выбирать.